Глава первая. Долгожданный конец истории. «Слава нашим героям! Слава герцогу Дукас! Герман Дукас – герой! Ура!» Крики и поздравления радостных людей разносились со всех сторон. Слезы и смех смешались воедино. В знак торжества жители столицы осыпали всю улицу лепестками разнообразных цветов, предпочтительнее роз. Даже сейчас, стоя на крышах высоких зданий, люди не жалели розовые лепестки, отчего казалось, что идет настоящий цветочный дождь. Аромат роз был настолько сильным, что он перебивал все остальные запахи на улице, словно кто-то вымыл дорогу дорогими цветочными духами. Все выкрикивали имя героя. Имя того, кто смог внести вклад в историю. Имя того, под чьим флагом наконец-то закончилась десятилетняя война с демонами и порождением тьмы. Герцог Герман Дукас. Человечество победило, и мы, восседая на королевских скакунах, наконец-то вернулись в столицу. Вернулись домой. Тем более герцог вернулся не один, а с невестой, которую сейчас бережно прижимал к себе, но в то же время позволяя прохожим увидеть невероятную красоту возлюбленной. Удивительно. Сегодня день. День победы добра над злом. Но в то же время и день свадьбы Германа Дукаса и его возлюбленной принцессы Эбигейл, которую мы спасли во время путешествия. Они так ждали этой свадьбы, так ждали, когда смогут наконец-то узаконить свои отношения. Но знаете, кто больше всех ждал этой свадьбы? Я. Как только эти двое вступят в брак, история закончится, и я смогу наконец-то жить своей жизнью. Этот чертов роман, в котором я оказалась, подошел к концу. Да, черт побери! Это было трудно. Это было невыносимо трудно, но я все же выдержала это безумие. А как все начиналось? Мне было 12 лет, когда я осознала, что помню свою прошлую жизнь. Вернее, это произошло после того, когда я упала с дерева и повредила голову. В тот день все мои воспоминания перемешались. Я одновременно помнила эту жизнь, которую проживала сейчас, а также предыдущую, которую прожила в совершенно другом мире. Разумеется, не все воспоминания были доступны мне из предыдущей жизни, но кое-что я помнила очень отчетливо. А именно роман, который я умудрилась прочесть практически перед своей смертью. «Невзгоды Эбби». Вполне неплохая история, где есть злодеи, герои, храбрость, доблесть и, разумеется, любовь. Вот только этот роман прекрасен только тогда, когда он остается романом, книжкой или обычной сказкой для взрослых, из которой ты можешь зачерпнуть для себя что-то новое. И совершенно другое, когда сказка в стиле темного фэнтези становится твоей реальностью. Что так скажешь? Мне не свезло, ведь вспомнив свою прошлую жизнь, я с грустью осознала, что живу в мире этого романа. Более того, далеко не одной из положительных персонажей, скорее наоборот. Если говорить о самой сказке, то это история о двух людях, которые, преодолев множество препятствий и невзгод, наконец-то обретают друг друга. Суровой жизни и искренней любви, которой не страшны ни война, ни время. Герцог Герман Дукас был выбран самим королем как тот, кто поведет праведное войско на земли демонов, чтобы сокрушить врага. Указ весьма прост – уничтожить тьму во имя добра и света. Разумеется, спустя десяток лет он наконец-то сталкивается с королем тьмы и убивает его. Мимоходом спасает свою возлюбленную, возвращается в королевство людей, играет свадьбу, ну и занавес, все счастливы. Разумеется, возникает вопрос, а кто, в принципе, я в этом чудном мире? Что же, мне же посчастливилось стать адъютантом герцога. Второстепенный персонаж, который большую часть жизни был страстно влюблен в мужского главного героя. Разумеется, невзаимно. Герцог тогда вообще не воспринимал своего адъютанта как женщину, и любые намеки на близость воспринимались либо как глупая шутка, либо как оскорбление. А после того, как у герцога появляется возлюбленная Эбигейл, адъютант Элайджа не выдерживает и пытается избавиться от конкурентки. Конечно, у девушки ничего не вышло. Мало того, что главная героиня выжила, так еще и главный герой, тот, кого она так долго любит, с яростью убивает девушку. Вот такой вот дерьмовый и драматичный конец у второстепенного персонажа. Весело, не правда ли? Как по мне, то нужно было бежать отсюда давным-давно. Вот только не все так просто. Так уж вышло, что наши семьи дружат уже далеко не первое поколение. Я из семьи виконтов Розмари, которые по совместительству являются вассалами герцогства семьи Дукас. Герцогом служил мой дед, служил мой отец, ну и, разумеется, служила и я. Я до сих пор помню то странное знакомство с Германом. Отец, когда мне было всего 4 года, привел меня в гости к герцогам и поставил перед мальчишкой, который ростом даже до носа не доходил. И первое, что сказал мне тогда родитель, ни имя мальчика, ни его статус или хотя бы пожелание подружиться с этим ребенком, вовсе нет. Те слова отца эхом звучат в моем сознании до сих пор, хотя я уже давно не ребенок. «Элайджа, ты должна умереть ради сына герцога». Вот и все. Таким образом, еще до того, как я успела хоть что-то определить, чего в принципе хочу от жизни, отец лично накинул мне на шею поводок, давая понять, что я герцогский пес. Конечно, у моего папаши были на то причины. Своей жизнью он обязан был отцу Германа, предыдущему герцогу. Но по какой-то причине он решил, что его долг должна выплачивать и я. Но пока ты глупое наивное дитя, тебя особо не беспокоят подобные моменты. Ты не знаешь, что такое социальный статус или другой пол. Ты просто видишь перед собой ребенка и думаешь: «О, возможно, мы сможем стать друзьями». В принципе, мы и вели себя в то время, как обычные дети. Дружили, играли и не думали ни о чем. Правда, со временем я стала замечать, что что-то не так. Другие девочки не бегали по двору в шортах с короткой стрижкой волос. Отец стриг меня так коротко, что многие считали меня мальчиком. Так еще и мужское имя. Даже сам Герман узнал, что я девочка, только спустя несколько лет дружбы. Но тогда это не было столь важным. Ровно до тех пор, пока я не подошла к тому возрасту, когда нужно было распределять детей из аристократических семей в специализированные школы и академии. Девочек обычно отдают в специальные академии, где их обучают манерам, этикету, умением шить, вязать, правильно говорить, разбираться в моде, в искусстве, политике. Иными словами, подготавливают девочку к тому, что в скором времени она станет леди. Разумеется, знания поверхностны, но их достаточно, чтобы ребенок смог быстрее влиться в социум. Но отец, воспитывавший меня с рождения в одиночестве, предпочел отдать меня в младшую школу аристократов, туда же, куда поступил и Герман. Он заверил это тем, что я должна всегда защищать юного герцога и присматривать за ним. А учитывая то, что в то время Герман и в самом деле был не сильно высоким ребенком, согласилась с папой. Да, и если честно, та академия была весьма неплохая. В ней было более глубокое изучение политики, и обычно из тех детей, которые учатся в младшей академии, выходят хорошие юристы, секретари и бюрократы королевского дворца. А учитывая аристократический чин, будущее себе вырвать можно было. Я училась, что есть сил. Но ради чего? Ради своего светлого будущего? Ради новых знаний и умений? Или ради того, чтобы юный герцог заметил меня? Нет, конечно нет. Как ни странно, я отчаянно училась лишь с одной целью, чтобы отец похвалил меня. За все 3 года обучения в младшей академии отец прислал мне только 2 письма. Первое письмо, когда я уже поступила, звучало так: «Не опозорь меня». И я старалась изо всех сил, чтобы отцу не было за меня стыдно. При этом на протяжении всех 3 лет мне нельзя было возвращаться к себе домой, даже во время каникул. Письма писал не сам виконт, а наш дворецкий. Тот и говорил, что отец надеется, что я найду решение и займу себя полезными делами. И, к счастью, меня к себе домой приглашал Герман, разрешая остаться на протяжении всех каникул. Второе письмо от отца я получила уже по окончанию младшей академии. Причем младшую академию я закончила с отличием и попала в список почета. Как думаете, в том письме говорилось о поздравлении? О гордости за свою дочь? Нет. И в нем лишь говорилось о том, что теперь я поступаю в военную академию. Этот выбор был для меня наиболее странным. Ведь Герман Дукас отправился в Академию высших аристократов, где принято заводить политические знакомства, налаживать отношения, а также подбирать выгодные браки. И это не говоря о том, каждый мечтал туда попасть, а при должной поддержке туда мог попасть и аристократ низшего уровня, такие как виконты. Более того, Герман предлагал мне поддержку от семьи, и я хотела туда поступить. Но нет. Отец считал, что в Академию для высших аристократов поступают только те, у кого имеются мозги. У меня же есть только сильное тело и навык сражения на мечах. Толку от меня немного. Поэтому военная академия – единственный выбор. В тот момент я не стала спорить с ним. Во-первых, я все еще хотела угодить своему отцу. Девочка 12 лет, у которой всего один единственный родитель. Мать умерла при родах. Единственное, что мне досталось от матери, это необычные глаза хамелеона, а также весьма необычная фамилия Феникс. И отец предпочел, чтобы у меня была двойная фамилия. Элайджа Розмари Феникс. Он считал, что таким образом я почту дух своей покойной матери, которую даже не помню. Во-вторых, я не стала претендовать на Академию для аристократов лишь потому, что и так владею множеством знаний из своей прошлой жизни. Управление делопроизводством, бухгалтерия, управление персоналом и многое другое. Трудно сказать, понадобится ли мне это, но во всяком случае ударять лицом в грязь не придется. И все же военная академия для меня была не таким уж желанным вариантом. Как ни посмотри, а я все же посматривала на других девочек, изредка наблюдала за тем, как те устраивают чаепития, демонстрируют красивые наряды, обсуждают красивых юношей. А я, в свою очередь, была лишена всего этого. Да что там, мне самой столько раз девушки в любви признавались. Семья виконтов Розмари всегда обладали сильным и высоким телосложением. Мы буквально созданы для битвы. Мы выносливы, чудовищно сильны и обладаем уникальным чутьем. Именно поэтому я всегда была выше своих ровесников, как девочек, так и мальчиков. Но при этом из-за рослого и крепкого телосложения, так еще и за короткой стрижки, меня никогда не воспринимали как девочку. Правда, не сказать, что я о чем-то сейчас жалею. Опыт есть опыт, вот и все. 3 года военной академии пролетели довольно быстро. Я снова выделилась, став одной из лучших. У меня появились друзья. Профессора и тренеры мной гордились и рыдали, когда я покидала стены академии. Мне было 15. В этом возрасте у девушек-аристократов проходит обязательный дебют в королевском замке. Причем так принято. Каждая аристократка обязана заявить о себе. Все же в дальнейшем ее ждет поиск жениха, брак и вступление в новую семью. Трудно описать, как я в то время ждала своего 15-летия. Выдумывала в голове различные наряды, которые закажу у портного. Но кто бы мог подумать... Отец запретил мне возвращаться домой. Меня там не было уже 6 лет. Я не видела его уже 6 лет. Только несколько писем, которые можно пересчитать по пальцам на одной руке. Более того, отец сообщил, что записал меня в королевскую армию от имени семьи виконтов Розмари. Я должна была служить как член семьи аристократов, а служба там длится ровно 5 лет. Хотела ли я записываться в королевскую армию? Разумеется, нет. Я мечтала о другом. Как бы это иронично ни звучало, но я хотела хотя бы немного побыть девушкой. Чаепития, кружевные платья, драгоценности, красивые прически, ухажеры и свидания. Но мое тело стало слишком мускулистым, а в грубых руках ничего, кроме меча, я больше не держала. Только клинок стал моим вечным спутником. И так как отец являлся главой рода виконтов, я не могла отказаться. Да и если бы я отказалась, то что дальше? Куда? Домой? Отец запретил мне возвращаться. А дебют? К сожалению, о нем пришлось позабыть. Поступив в королевскую армию, я окончательно распрощалась с желанием побыть обычной девушкой, хотя бы немного. Только в 20 лет я смогла с гордостью закончить службу и получить какой-никакой низший чин, который никак не зависел от семьи виконта. Хотела вырваться из этого порочного круга, да вот только началась война с демонами. Король отдал приказ, что из каждой аристократической семьи в состав армии должен был представлен хотя бы один человек. Желательно те, у кого уже имелся боевой опыт. По идее, отец подходил по всем параметрам идеально. Но и в этот раз он без моего ведома записал меня в армию, как члена семьи Розмари. Мне было 20 лет. Совсем девчушка еще. Я была уверена, что это дорога в один конец. Мне так и не удалось выбраться из своей сюжетной линии, после чего я вступила в отряд герцога Германа Дукас. 10 лет ада, в прямом и переносном смысле. Но теперь все. Сюжет закончен, и я наконец-то могу жить именно так, как хочу сама, и никто мне не указ. Хотя есть еще те, кому мое решение кажется странным. То есть ты уходишь, бросаешь свой пост, свою работу, своих товарищей. Вот так просто? Не верил мне герцог в тот самый момент, когда паковала чемоданы. Он сорвался с места. В день его свадьбы, пока все гости пили, ели и веселились, он побежал за мной в солдатские казармы. «Ваша светлость, послушать вас, так я чуть ли не предатель», усмехнулась, но при этом продолжила собирать вещи. «А разве это не так?» Не успокаивался мужчина, нервно взъерошив себе черные волосы. «Вот так просто уходишь, да еще и в день моей свадьбы!» «Война окончена. Мы выжили и должны жить дальше. Ваше имя вписано в историю империи как одного из величайших героев. Вы повстречали прекрасную девушку и взяли ее в жены. перечисляла достижения за последнее время. «Но?» — вопросительно протянул он. «Но я также подумываю о создании семьи, мой лорд», — ответила, повернувшись в сторону мужчины. «Поэтому я ухожу. Не потому, что бросаю вас, а потому, что хочу отыскать себе мужчину, выйти замуж, родить ребенка, а также создать семью. Разве это не естественная потребность человека?» «Ты-то и семья?» Ха-ха-ха! Громогласно засмеялся герцог, причем так, что у того даже слезы из глаз выступили. Я же спокойно наблюдала за тем, как мужчина смеется, и ждала, когда он закончит. Для меня подобная реакция не была чем-то новым. Я сильнее большинства известных мне мужчин, и уж герцога Германа тем более. «Ой!» — наконец-то замолк он, понимая, что я серьезно. «Подожди, это правда?» «Да», — спокойный ответ. «Почему это должно быть ложью?» «Да о чем ты? Ты и замужество? Это что, шутка такая? Когда ты... то есть...» «Ваша светлость, может быть, вы забыли, но невзирая на то, что я отличный воин и управляю оружием лучше большинства мужчин, я все же родилась женщиной. И да, я, как и большинство женщин, хочу выйти замуж, чтобы создать семью. Или вы считаете, что раз я 10 лет провела на войне, то более не заслуживаю быть счастливой?» «Это... я не это имел в виду, просто... черт!» — выругался Герман, нервно взлохматив свои темные волосы. «Что ты сейчас будешь делать?» «Как я уже сказала ранее, буду искать достойного мужа, который станет отличным отцом для моих будущих детей». С этими словами захлопнула чемодан, взяла его за ручку и потащила к выходу, обходя герцога стороной. «То есть...» — услышала смущенный голос за спиной, обернувшись, увидела, как лицо герцога слегка покраснело. «И какими качествами должен обладать твой будущий муж? Может, он даже ближе, чем тебе кажется?» «Поэтому и покидать герцогство не стоит». «Может быть», — усмехнулась я. «Но не переживайте, вы в список претендентов не входите». «Ха!» — резко бросил тот, слегка раздражаясь. «Даже так? И чем это я уже успел не угодить тебе?» «Ну, хотя бы тем, что вы уже женаты», — спокойно ответила, после чего отвернулась и продолжила путь. «Или уже успели забыть, что у вас вообще-то сегодня свадьба?» На это герцог Дукас ничего не смог сказать. Похоже, действительно забыл. Забавно.